Подвязающимся надобно, начав подвиг добродетели, доводить его до конца. Молодым же и старым, имеющим здоровое тело и не боящимся ни труда, ни озлобления, полезнее со всем усердием любить всегдашний пост, мерою вкушать хлеб и от времени до времени мерою же пить воду, так чтобы оканчивать еду, чувствуя еще некоторый голод и жажду, дабы наслаждение пищей и питьем не было препятствием необходимому служению Богу. Если, вкушая означенную пищу, будем насыщаться вдоволь, то скоро пожелаем других яств. Если же не будем насыщаться, то всегда, будучи голодны, если и будем желать насыщения, будем желать насытиться хотя бы и хлебом. Нелегко владеть бесстыдным чревом, ибо оно есть Бог для побеждаемых им, и невозможно быть невиновным, кто повинуется ему. И не только от насыщения, но и от невкушения пищи вижу бывающие бедствия. Ибо когда мы в течение многих дней не вкушаем пищи, то уныние, найдя себе в нас место, восстает и будет бороть нас, и ночное бдение наше низвергает в сон, а дневную молитву — в плотские помыслы. Так что мы никакой не получаем пользы по причине сна и подвергаемся большому вреду от плотских помыслов. Ибо как более других постящиеся, мы начинаем высокомудрствовать и уничижать меньших, а такое мнение о себе и о ближних тяжелее всякого греха. Как неразумный земледелец, если он со многими издержками обработал свое поле и оставил его незасеянным, потрудился в убыток себе, так и мы, если, поработив тело свое, большим вниманием к себе не будем сеять семена молитвы, то выйдет, что мы потрудились против самих себя. Но, может быть, кто-нибудь скажет, если в молитве заключается главное дело правды, то какая надобность в посте? Всячески большая. Ибо как бедный земледелец, если посеет на поле, заросшем дурной травою, не обработав вновь земли, то вместо пшеницы пожнет терни, так и мы, если будем сеять семя молитвы, не удручив прежде тело свое постом, то вместо правды принесем плоды греха. Ибо тело сие из той же земли, и если не будет возделано с таким же прилежанием, как и земля, то никогда не произрастит плода правды. Пост, как приносит пользу тем, которые разумно к нему приступают, так и вредит неразумно его начинающим. Посему заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда его, то есть тщеславия, а хлеб, который вкушаем по окончании назначенного себе поста, должны мы разделять на дни невкушения пищи, чтобы, вкушая ежедневно по малой части, мы могли покорить мудрование своей плоти, иметь сердце твердым к полезнейшей молитве, дабы таким образом силою Божией, быв сохранены от возношения, мы имели попечение все дни жизни нашей пребывать в смиренномудрии, без которого никто никогда не может благоугодить Богу. Если бы мы старались о смиренномудрии, то не было бы нужды в наказании нас, ибо все злое и скорбное, случающееся с нами, приключается нам за возношение наше. Если на апостола, чтобы он не превозносился, попущен был ангел-сатанин, да пакости ему деет, тем более на нас, когда превознесемся, сам сатана попущен будет попирать нас, пока мы не смиримся. Праотцы наши владели домами, имели богатство, имели жен, заботились о детях, и вместе с тем, по причине своего ненасытимого смиренномудрия, беседовали с Богом, а мы удалились от мира, презрели богатство, оставили дома, и, думая, что пребываем с Богом, бываем поруганы бесами за возношение наше. Превозносящийся не знает себя самого, ибо если бы он видел свое безумие и немощь, то не превозносился бы, а не знающий себя — как может познать Бога? Если он не смог познать своего безумия, в котором пребывает, то как возможно познать премудрость Божию, от которой он далек и которой чужд? знающий Бога, созерцает величие Его и, укоряя себя, говорит, подобно блаженному Иову: «Даже до слуха слышах тя первее, ныне же око мое видите, тем же укорих себе сам и истаях, и мню себе землю и пепел». Итак, подражающие Иову знают Господа. Посему, если и мы возжелаем видеть Бога, будем укорять себя и смиренно мудрствовать, чтобы нам не только видеть Его пред собою, но, имея Его живущим и почивающим у нас, наслаждаться им. Ибо таким образом безумие наше Его премудростью упремудрится, и немощь наша Его силой укрепится, о Господе нашем Иисусе Христе. Хорошее дело пост, бдение, странническая жизнь, однако это только труды наружной благой жизни. Но чин христиан есть более внутренний, нежели сии телесные добродетели. И никто не должен только на них надеяться. Ибо случается с некоторыми, что они бывают причастны благодати, и злоба вражья, укрывающаяся еще внутри их, строит ковы. Добровольно уступает им и не действует, но заставляет человека думать, что ум его очистился, и вводит потом человека в самомнение, что он совершенный христианин, и потом, когда человек не думает внимать себя, предполагая, что он свободен и делается беспечным, тогда злоба нападает на него разбойническим образом, втайне делая засаду и искушает его, и низводит в преисподние земли. Ибо если разбойники и воины, будучи люди 20 лет, умеют неприятелям строить ковы, делают засады, подстерегают врагов, нападают на них с тылу и окружают их со всех сторон и избивают, тем более все сие умеет делать злоба, которая живет столько тысяч лет, и дело которой состоит в том, как бы погублять души. Умеет она делать тайную засаду в сердце и в некоторые времена не действовать, чтобы ввести душу в самомнение о своем совершенстве. Основание христианства есть сие, чтобы человек, сколько бы дел правды не совершал, не успокаивался на них и не почитал бы себя за нечто великое, но был бы нищ духом. И если сделается причастником благодати, чтобы не подумал, что достигнул чего-либо, и чтобы не возомнил о себе, что он великий человек, и чтобы не начинал учить, и, проводя добрую жизнь в великом пощении, странничестве и молитве, и, быв причастником благодати, невысоко думал о душе своей. Но поистине, такое начало благодати было ему тогда в особенности ради того, чтобы он нес труд, алчбу, жажду, чтобы он не был насыщен в своем стремлении и не почитал себя праведным и богатым в благодати, но чтобы рыдал и плакал, как плачет мать, которая имела единородного сына, который, когда она воспитала его, неожиданно умер.